Теория струн и другие подходы. Вы когда-нибудь играли на гитаре? Если дернуть струну, она начинает вибрировать и издавать звук. Натянутая между двумя порожками струна может колебаться с движением одной волны, двух, трех и так далее. Каждая вибрация порождает свою ноту. Что если бы то же самое происходило с частицами? Если бы каждая частица была определенным колебанием крошечной вибрирующей струны. Столь элегантная и плодотворная идея привела исследователей к первой модели квантовой гравитации — теории струн. Крошечные струны в состоянии вибрации. До начала 20 века атомы и частицы представлялись микроскопическими гранулами материи, маленькими шариками, которые двигались как точки на фоне Вселенной. Но с появлением квантовой физики мы поняли, что все не так просто. Частицы могут находиться в состоянии суперпозиции, в котором их положение оказывается размытым по облаку вероятностей. Но факт остается фактом. При наблюдении частицы загадочным образом материализуются в одной точке, как рассмотренные нами ранее шарики. Главная мысль теории струн заключается в том, чтобы расценивать описание частиц как точек в качестве приблизительного образа, тогда как в действительности они состоят из крошечной нити или струны, в миллиарды раз меньшей, чем тела, которые мы могли наблюдать до сих пор. Если увеличить масштаб материи, то все, что мы увидели бы на данный момент, электроны, фотоны, кварки или нейтрино, оказалось бы не более чем субстанцией из вибрирующих мельчайших нитей энергии. Подобно натянутым эластичным лентам, эти струны колебались бы по-разному, придавая каждому типу частиц уникальные свойства. При помощи хитроумных математических процедур физикам удалось продемонстрировать, что такие струны могут вести себя как бозоны или фермионы, и таким образом выдвинуть потенциальное объяснение многогранности стандартной модели. Взаимодействие и гравитоны. Теория квантовой гравитации. Вы находитесь на пляже и проводите пальцем по песку, чтобы написать несколько букв. По мере того, как ваш палец пробирается сквозь песчинки, он рисует кривую линию. Точно такие же частицы в квантовой теории поля, рассматриваемые как безразмерные точки, прочерчивают линии по Вселенной. Их взаимодействие можно представить диаграммами Фейнмана. Но теперь представьте, что вы разравниваете песок рукой. На этот раз оставленный след будет не линией, а толстой полосой. Точно так же в теории струн частицы больше не фигурируют как точки. Составляющая их струна обладает некоторым размером и прочерчивает плотную линию на условной поверхности Вселенной, то есть в пространстве времени. Такие взаимодействия уже не выглядят как линии и точки, а скорее кажутся плавными поступательными переходами. При рассмотрении суперпозиции всех возможных геометрий физики смогли описать квантовое взаимодействие между струнами и тут же выделили одно явление. Они обнаружили способ вибрации, который приводит к возникновению гравитации при наблюдении струн в наших масштабах. Пока еще гипотетическая частица, известная как гравитон, превратила теорию струн в перспективный вариант описания квантовой гравитации. Как и электромагнитные волны, состоящие из фотонов, гравитоны, предположительно, выступают маленькими крупицами гравитационных волн, крошечными порциями кривизны пространства-времени, которые движутся подобно квантовым струнам. Если заменить частицы на струны, модель неожиданно воспроизводит принципы как квантовой физики, так и общей теории относительности. Она предоставляет нам описание гравитации на фундаментальном уровне. Объекты обмениваются друг с другом гравитонами и притягиваются друг к другу в результате таких реакций. Десятимерная Вселенная. После ряда успешных положений многие исследователи обратили свое внимание на теорию струн и она до сих пор остается наиболее исследованным подходом в поисках теории всего. Однако, несмотря на многочисленные достижения, теория струн столкнулась и со значительными трудностями. Модель накладывает серьезные ограничения на Вселенную с целью произведения продуктивных математических вычислений. По всей видимости, теория струн работает только в том случае, если Вселенной присуще 10 измерений, одно временное, как в нашей Вселенной, и 9 пространственных. Если дело обстоит именно так, то получается, что помимо высоты, ширины и длины, наша Вселенная содержит еще 6 измерений пространства, которые мы никогда не видели. Многим физикам трудно принять столь радикальную мысль, из-за чего подрывается изучение всей теории, но от этого модель не становится менее функциональной. Некоторые предполагают, что дополнительные измерения находятся за пределами нашей Вселенной, а мы лишь существуем в секции еще большего мира. Другие думают, что эти измерения сворачиваются сами в себя на микроскопических уровнях, и поэтому их невозможно обнаружить в нашем масштабе. Но существует множество различных способов такого свертывания измерений, и исследователи до сих пор не определили правильный подход, который привел бы к появлению известных нам частиц. Теория струн все еще не полна, и на сегодняшний день ее невозможно проверить экспериментально. Тем не менее, несмотря на частую критику, она остается одной из самых перспективных моделей для описания гравитации в квантовом масштабе и объединения двух столпов современной физики. Мир струн. Струны колеблются по-разному, как крошечные резинки, что приводит к проявлению уникальных свойств каждого типа частиц. Путешествуя в пространстве времени, струны вырисовывают трубки и плоскости, которые могут вибрировать, объединяться или разделяться. Чтобы смоделировать квантовые взаимодействия, нам нужно наложить все возможные геометрии, все эти плоскости Вселенной, друг на друга. Теория струн требует наличия 6 дополнительных измерений. Они могут находиться за пределами нашей Вселенной, а могут быть свернутыми сами в себя, сжатыми и невидимыми в наших масштабах. Но есть миллиарды различных вариантов ложности измерений, каждый из которых описывает свою собственную Вселенную. С математической точки зрения существует 5 различных версий теории струн. Но в 1995 году Эдвард Виттон выдвинул идею о том, что эти модели следует объединить в цельную теорию. Его инновационный подход, известный как М-теория, описывает 11-мерную Вселенную и сводит вместе 5 версий теории струн. Пока струны в целом представляются как одномерные нити, М-теория изучает двухмерные мембраны. Петлевая квантовая гравитация. В 1990-х годах мир увидел новый подход – петлевую квантовую гравитацию. В отличие от теории струн, в этой модели ученые пытаются описать само пространство-время как квантовый объект. В петлевой квантовой гравитации структура Вселенной квантована. Пространство-время состоит из маленьких неделимых кирпичиков или петель, которые переплетаются и формируют ткань космоса. Частицы пространства-времени квантуются и принимают состояние суперпозиции. Расстояние и течение времени находятся в нескольких положениях одновременно. В теории выдвигаются поразительные умозаключения применительно ко Вселенной. Например, она указывает на то, что Большой взрыв ознаменовал фазу отскока. Космос сначала сжимается, а затем восстанавливается благодаря квантовым явлениям. В этом контексте черные дыры могут содержать минимальный осадок в своем центре, так называемую планковскую звезду, стабилизированную квантовой природой самого пространства-времени. Теорию все еще трудно проверить экспериментально, и она нуждается в дальнейшем развитии. Например, мы пока не знаем, совместима ли она с общей теорией относительности, но ее все же можно считать многообещающим способом описания гравитации в квантовом масштабе. Другие подходы к квантовой гравитации. В настоящее время продолжается исследование целого ряда иных подходов к объединению гравитации и квантового мира. Они потенциально могут дополнить друг друга и дать ответы на самые разные вопросы. Супергравитация. В этой модели ученые объединили общую теорию относительности и суперсимметрию, отметив существование суперпартнера гравитона – гравитину. Подход тесно связан с теорией струн и основан на локальной суперсимметрии. Бозоны и фермионы симметричны в каждой точке пространства. Голографический принцип. Анализируя голограммы, трехмерные проекции двухмерного изображения, физики с 1990-х годов задавались вопросом, можно ли описать Вселенную как проекцию пространства с большим количеством измерений в меньшее. Мы знаем, что таким образом можно описать черные дыры, а между квантовой теорией поля и гравитацией проявляются удивительные связи. Причинные множества. В 1977 году Дэвид Маламент продемонстрировал, что кривизна пространства-времени обусловлена тем, как оно структурировано. Разработанная в последующие десятилетия теория причинных множеств описывает Вселенную как огромную сеть событий. Некоммутативная геометрия. В 1980-х годах математик Ален Кон предложил новое описание Вселенной – некоммутативную геометрию. Вдохновленная квантовой физикой, модель помогает нам лучше понять связь между материей и кривизной Вселенной. Квантовая информация. Некоторые исследователи полагают, что пространство, время и гравитация могут быть построены из кубитов, кирпичиков квантовой информации. Точно так же нули и единицы составляют биты в компьютере. Уже несколько десятилетий физики задаются вопросом, возможно ли такое объединение в принципе. Сам Хокинг, давний сторонник этой идеи, в 2000-х годах признался, что изменил свое мнение. Возможно, нашим все более совершенным моделям никогда не удастся разгадать все загадки Вселенной, ведь тайны физики вполне могут оказаться неисчерпаемыми, но в конечном итоге будущее покажет, как в действительности обстоит дело.